2. Мельхиседек стоял посреди беленых известью покоев, наклонясь немощной плотью на суковатую клюку с набалдашником. На костлявом теле обвисла монашеская ряса, и заросли волос, глаза его смотрели пронзительно и странно. «Пришел», — сказал он, — «но то-то». Мышецкий приблизился к руке Преосвященного. Мельхиседек больно ткнул ему в губы свои почерневшие костяшки. «Целуй, князь, да садись, говорить станем». Сергей Яковлевич присел и осмотрелся. За круглым оконцем отсверкивала крыша монастырской оранжереи. На столе перед медным распятием стояла хрустальная чаша, и в ней, раскрывая почки, плавала ветка бузины. Боли в покоях архиепископа не на чем было задержать взгляд. Разве что на иконе Богоматери. «Ну, чего молчишь?» — спросил Мельхиседек. Мышецкий не мог оторвать глаз от иконы. В образе Богоматери была запечатлена Конкордия Ивановна Монахтина с очами, воздетыми горе, умилённая и обворожительная в греховной красоте своей. А какая тонкая, добротная живопись! «Не молчи», — приказал Мельхиседек. И, повинуясь этому оклику, Мышецкий заговорил о своих сомнениях. Вспомнил девочку на тюремном дворе, ряды нар в ночлежном доме Иконниковых. Но Мельхиседек властно поднял перед ним иссохшую ладонь. «Это мирское», — сказал он. «Ты или глуп, князь, или боишься по краю бразды пройтись. Не затем звал я тебя». Сергей Яковлевич почтительно замолк. «Вот так», — одобрил Мельхиседек. «Молчи лучше». Вошла, опустив лицо к полу, чистенькая монашенка-белица. Внесла вино, белый хлеб и разрезанную дыню-астраханку. «Пробуй вот», — велел Мельхиседек. «У меня парники, знаешь, какие? Богатые. Погоди вот, под осень ананасы поспеют. Виноград давить станем». Мышецкий мелкими зубами откусывал ароматную мякоть. Мельхиседек наполнил рюмки до краев, но не перелил. Рука старца была твердой, как у солдата. «Благодать», — сказал он, — «вот помру скоро, а жаль». Хлебнув золотистой наливке, спросил в упор, словно ударил по лбу. «Ты жандарма нашего видел?» «Нет». «Чего же так?» «Полковник Сущий Фракуса обязан и сам бы явиться ко мне». «Обязан. Много ты понимаешь, князь». Размочив в рюмке хлебный мякиш, Мельхиседек задумчиво пожевал его беззубыми деснами. Закончил твердо, без возражений. «Самый умный в губернии жандарм». Какое-то загадочное кольцо, слабо щелкнув, незримо замкнулось перед Мышецким. Губернатор Конкордия Ивановна Преосвященный и жандарм. Ну, гад, он сказал, вроде бы равнодушно, более для проверки впечатления. «Странная особа, госпожа Монахтина, просила денег». «А ты посули не дай, у нее и своих хватает». «Но она как будто обиделась на меня». «То баба», — резко ответил Мельхиседек. «Ты баб не впутывай». И кольцо вроде бы снова разомкнулось. «Как жить-то думаешь?» — спросил Мельхиседек сурово. «С чего начнешь-то? Всяк по-разному. Иной деревья сажают, другой был тут такой. Городовых на флейте играть учил. Ну а ты какую бомбу по-дуренск наш заложишь?» Мышецкий заговорил о мужицком хлебе, о куколе, о переселенцах. И с первых же слов понял, что угодил точно в цель. «Согласитесь, что это преступление», — сказал он. Грубо выругавшись, Преосвященный встал и ударил клюкою в пол. «Шуты! Вопленники!» — выпалил яростно он. «Что они знать могут? А я мужика насквозь вижу. Сам из мужиков вышел». Мышецкий осторожно подлил масло в огонь. «Но его превосходительство Симон Гераклович». Этого было достаточно. «Ну, он дурак. Ему только и место на сенате. А ты-то, князь, думаешь ли?» «Я больше осматриваюсь, ваше преосвященство». Мелхиседек приник лицом к лицу к Мышецкому. «Послушай меня, доколе же земля под ногами томиться будет? Она зерна просит, а мы кал в нее кидаем. Эван, князь, взгляни с колокольни, сколько еще не пахано, не сеяно. А мужика мы прочь гоним, не даем к земле притулиться». «Но переселенцы, ваше преосвященство», — снова прицелился Сергей Яковлевич. «Но опасность эпидемии...» И острие клюки расщепило паркетную плашку. «Не сметь мужика обижать!» — выкрикнул Мелхиседек. «Он добро несет, он сеет. От мужика Русь пошла. А его, как собаку худую, по степи гоняют. Негде головы преклонить. Пока мужик плох, и Россия худа будет». Мелхиседек сел и опорожнил рюмку. Сделался спокоен. Что это было, неистовство или притворство, так и не понял до конца Сергей Яковлевич и решил терпеливо выждать. «Вот ты», — снова начал архиепископ, — «пришел ты ко мне, спасибо. Ну, а что ты сказал мне умного? Каков ты есть? Другой бы хоть напился. Эван добра сколько?» Мышицкий улыбнулся, и брови Мелхиседека насупились. «Улыбаешься», — сказал он. «Ну-ну, улыбайся. Раздали министры Россию по кускам своим племянникам. Сели вы мужику на шею, и любо вам». Преосвященный отодвинулся от вице-губернатора. «А я начальство не люблю», — досказал он. «И так полагаю, между царем и народом никого не должно быть. Ты тоже, князь, лишний». Молчать доле становилось опасно. Сергей Яковлевич заговорил намеками, догадками, часто запинаясь. Он и сам не мог еще уяснить до конца положение в губернии. С трудом настроил свою речь на убедительный лад. В основном хлеб, переселенцы, грязь, нищета. И закончил ее словами. «Ваше преосвященство напрасно ломали передо мной копья в справедливом негодовании. Я тоже, как и вы, полон желания помочь всем несчастным и обездоленным. И я счастлив отныне, что смогу видеть в вашем преосвященстве своего ревностного единомышленника». «Ишь ты завернул как!» — сказал Мелхиседек, удивленный таким оборотом дела. «А ты не глуп вроде». «И мне, — продолжал Сергей Яковлевич, — необходима лишь твердая уверенность, что вы поможете мне в моих начинаниях». Преосвященный хмыкнул. «Да у тебя же и конь еще не валялся». «Моему коню еще не пришло время валяться. Я только прошу вас поддержать меня своим духовным авторитетом, когда я примусь за дело». Два голубя, воркуя, уселись на подоконник. Мелхиседек напряженно и мрачно следил за их поцелуями. «Жаль», — сказал он, — «жаль». «О чем вы?» — спросил Мышецкий. «Помру вот скоро». И совсем неожиданно закончил. «Ежели князь жандарм на твою доску станет, ну, куда ни шло, я подкачну вас. А ежели нет...» Он снова надолго замолчал. «Тогда», — напомнил Сергей Яковлевич. Мелхиседек бросил в голубей коркой, стал горячо просить. «Слушай, князь, понравься жандарму, а? Понравься, милый. Жандарм-то с головой мужик, не с пенька, а с шибленой. «Что за нежная любовь между ними?» — задумался Сергей Яковлевич и согласился. «Я не знаю, сумею ли я понравиться начальнику губернского жандармского управления, но встретиться с ним я вам обещаю, ваше преосвященство». Возвращаясь с монастырского подворья, Мышецкий решил повидаться с Иваном Степановичем, который поселился в гостинице «Золотой якорь», в просторечии «Золотая вошь». Князь был раздосадован по многим причинам. Не мог оформить обилие впечатлений, потому и говорил отрывисто, раздраженно. Кобзев молча слушал его, чесал бороду, покашливал. «Вы растеряны», — заметил он Мышецкому. «И мне понятна ваша растерянность. Пошлость ведь имеет громадную силу. Об этом очень хорошо сказал еще Щедрин. И она всегда застает свежего человека врасплох. Она сминает его, вяжет, по рукам и ногам. Старается сразу же подчинить его себе. Но есть выход. Какой же? Подчиниться этой пошлости». Сергей Яковлевич был искренне возмущен. «И это советуете мне вы? Именно вы советуете?» «Да, я», — кивнул Кобзев. «Во время моих скитаний по России я часто встречался с администраторами подобного толка, вроде вас, князь. Среди них попадались люди отменного духа и разума. Они долго не давались под седло условиям. Но условия российской действительности оказывались сильнее их». «И каков же был конец?» — спросил Мышецкий удрученно. «В лучшем случае они спивались, а в худшем?» Иван Степанович не ответил, разглядывая свои синеватые пальцы. На одном из них еще был заметен слабый оттенок от узенького колечка. «Хлеб», — неожиданно произнес он, — «вот что выручит вас. Накормите людей, и ваша служба обретет благородную цель. В борьбе за русский хлеб вы никогда не замараете себя пошлостью. Народ будет благодарен вам». Сергей Яковлевич взволнованно пробежался из одного угла комнаты в другой, куснул косточки пальцев. «Ах», — сказал он, — «я понял вас. Но поручить дела переселенцев, бредущих через всю Россию, моей канцелярии, это значит сразу же погубить все дело. Сегодня я обнаружил в хлебе куколь. Это ужасно». Кобзев решительно пресек его жалобы. «Постойте, князь, чего вы хотите?» Сергей Яковлевич развел руками. «Ну, — сказал он неопределенно, — вы сами, выходит, не знаете». «Нет, я знаю. Мои намерения добрые», — заговорил Мышецкий. «Но положение отчаянное. Скоро вот нагрянут орды искателей счастья. Голодные, рваные, хворые. Как я с ними управлюсь? Не могли бы вы, Иван Степанович, сообразуясь с обстоятельствами и опытом, наметить ли...» «Для кого?» — перебил его Кобзев. «Пусть будет так, хоть бы для меня. Наметить конкретные меры, чтобы распутать этот клубок. Мне не справиться». Пошлепывая себя ладонями по коленям, Кобзев четко и ясно выговорил. «Слушайте, надобно энергично пропустить переселенцев через просторы Уренской губернии, используя для этого все — поезда, пароходы, плоты, лошадей. Строгий карантин», — подчеркнул он. Сергей Яковлевич одобрительно поддакнул. «Строгий, я согласен». «А часть переселенцев», — пояснил Кобзев, — «отсеять, поняли? Сразу же отсеять. И посадить их на этих землях». «На каких на этих?» «Естественно, на пустошах», — невозмутимо ответил тот. «Две такие губернии, как Уренская, могут прокормить Россию». Сергей Яковлевич подумал и рассмеялся. «Если бы это было возможно! Эх, Иван Степаныч, вашими бы устами! Но ведь я дам только землю, только голую землю. А где дома, пособия, плуги, скотина, горшки? Где я возьму для них яровые, если в губернии жрут хлеб пополам с куколем?» Он огорченно махнул рукой. «Плевелы. Кругом одни плевелы». Кобзев снова глухо раскашлялся и отошел к окну. «Иного выхода, — сказал он натужно, — у вас нет».